Картина четвертая. Улица. Входит Ромео, Меркуцио и Бенволио с пятью или шестью другими масками. За ними слуги с факелами. Ромео. Ну что ж, мы скажем в извинении речь или так войдем, без всяких объяснений? Бенволио. Нет, нынче уже не в моде многословие. У нас с собой не будет купидона с повязкой на глазах, с татарским луком, похожего на пугало воронье и ужас наводящего на женщин, ни устного пролога, что с запинкой сопровождает вход наш под суфлера. Пусть думают о нас, что им угодно. Мы только протанцуем и уйдем. Ромео. Мне факел дайте. Для веселой пляски я слишком грустен. Я светить вам буду. Меркуцио. Нет, милый друг, ты должен танцевать. Ромео. О нет, вы в танцевальных башмаках, на легоньких подошвах. У меня же свинец на сердце. Тянет он к земле и двигаться легко не позволяет. Меркуцио. Но ты влюблен. Займи же пару крыльев у Купидона и порхай на них. Ромео. Стрелой его я ранен слишком сильно, чтоб на крылах парить, и связан так, что мне моей тоски не перепрыгнуть. Любовь, как груз, гнетет меня к земле. Меркуцио. Чтобы совсем ты погрузился, надо любви на шею камень привязать, но груз тяжел для этой нежной вещи. Ромео. Ужель любовь нежна? Она жестока, груба, свирепа, ранит, как шипы. Меркуцио. За рану рань ее и победишь. Ну, дайте же футляр мне для лица, надевает маску. Личина на личину. Ну, теперь, коль строгий взор во мне изъян заметит, пусть за меня краснеет эта харя. Бенволио. Ну, постучимся и войдем, и сразу без разговоров впустимся мы в пляс. Ромео. Мне факел. Пусть беспечные танцоры камыш бездушный каблуками топчут. Я вспоминаю поговорку дедов. Внесу вам свет, и зрителем останусь. Разгар игры, а я уже пропал. Меркуцио. Попалась, мышь. Но полно, не горюй. Коль ты устал, так мы тебе поможем. И вытащим тебя мы из трясины, из этой, с позволения сказать, любви, в которой по уши завяз ты. Однако даром свечи днем мы тратим, Ромео. О нет, Меркуцио. Да. В промедлении своем мы тратим время, точно лампы днем. Прими совет наш мудрый пятикратно. Здесь пять голов, в них пять умов. Понятно? Ромео. Как знать, на этот маскарад умноль идти нам, Меркуцио. Почему? Узнать позволь. Ромео. Я видел сон. Меркуцио. Я тоже, чем хвалиться. Ромео. Что видел ты, Меркуцио? Что часто лгут сновидцы? Ромео. Нет, сон бывает вестником судеб. Меркуцио. А, так с тобой была царица Мэп. То повитуха фей. Она не больше Агата, что у Алдермана в перстне. Она в упряжке из мельчайших мошек катается у спящих по носам. В ее повозке спицы у колес из длинных сделаны паучьих лапок, из крыльев травяной кобылки фартук, постромки из тончайшей паутины, а хомуты из лунного луча. Бич! Тонкий волосок и кнутовище из косточки сверчка, а за возницу — комарик, крошка, вроде червячков, живущих у ленивец под ногтями. Из скорлупы ореха колесница, сработана или белкой-столяром, или жуком-точильщиком, давнишним каретником у фей. И так она за ночью ночь катается в мозгу любовников, и снится им любовь. Заедет ли к придворным на колени, и снятся им поклоны, к адвокату на пальцы, и во сне он видит деньги, на женские уста и поцелуи сейчас же снится начинают дамам, но часто Мэп, разгневавшись, болячки им насылает от того, что портят конфетами, а не свое дыхание. Порой промчится по носу она придворного, во сне он милость чует, а иногда щетинкой поросенка, уплаченного церкви в десятину, попу она во сне щекочет нос, и новые ему доходы снятся. Проедется ль у воина по шее, И рубит он во сне врагов, и видит испанские клинки, бои и кубки, заздравные в 5 футов глубины. Но прямо в ухо вдруг она ему забарабанит, вскочит он с просонья, испуганный, прочтет 2-3 молитвы и вновь заснет. Все это мэп. А ночью коням она же заплетает гривы и людям насылает колтуны, которые расчесывать опасно. Все это мэп. Ромео. Меркуцо. Довольно, ты о пустом болтаешь, Меркуцо. Да, о снах, они ведь дети праздного ума, фантазии бесцельные порождения, которые, как воздух невесомо, непостояние ветра, что ласкает грудь ледяного севера, и сразу разгневанный летит оттуда прочь, свой лик на юг, расистый обращая. Бенволио, пусть этот ветер нас отсюда сдует, окончен ужин, и придем мы поздно. Ромео, боюсь, что слишком рано мы придем. Предчувствует душа, что волей звезд началом несказанных бедствий будет ночное это празднество. Оно конец ускорит ненавистной жизни, что теплится в груди моей, послав мне страшную безвременную смерть. Но тот, кто держит руль моей судьбы, пускай направит парус мой. Идем, Бенволио, бей в барабан. Уходит.